Любовь еще жива и будет долго жить, пока живы люди. И мы будем жить с тобой долго, пока вместо времени придет умереть кому-то. До той поры много воды утечет, много раз снег растает, и деревья расцветут. Нам еще с тобой долго жить, встречать рассветы, судачить обо всем, в холодные ночи друг друга греть, еще до смерти долго ждать. Нам с тобой смеяться суждено и над злыми сплетнями хохотать равнодушно. Нам обоим с тобой и в гору идти, идти, далеко до вершины, и по Печатникову переулку вверх идти, вот он переулок. По нему взойду, согнувшись, тяжело дыша, на холм, один из семи, которые не сравняли, и увижу город в синем далеке, где в облаках утопают крыши. Там каждый дом, а здесь любая буковка, будет тобой освещена. 29 декабря 2008 года. Эпиграф. Когда б на то ни Божья воля, не отдали б Москвы. Михаил Лермонтов. В 19 лет я стал москвичом. С жадностью неофита я постигал китайскую грамоту этого вожделенного города. Грамоту, в которой исключения были важнее, чем правила. И это было основное правило лучшего города Земли. Я впитывал его пьянящие запахи. Резиновый метрополитена, березовый Измайловского парка, немножко хмельной, его хищные челюсти Калининского проспекта. Но больше всего я любил гулять по Москве, бесцельно, бессмысленно, каждый раз забредая туда, откуда не хотелось уходить, в уютные Замоскворечье, на Петровские линии, в Сивцев, Вражек, брести по бульварам до самой Солянки. Я полюбил Москву без всяких условий или оговорок. Я принял ее такой, какой она приютила меня. В ту пору, работы в Москонцерте, я изучил все ее автобусные, трамвайные и троллейбусные маршруты. Я видел Москву из больших окон НИИ и окошечек ЖЭКов. Я прошагал вдоль ее заборов больших предприятий. Я видел ее с высоты ресторана Останкинской башни. Но мой пешеходный стаж в столице закончился много лет назад. И за выслугой лет меня усадили в автомобиль, из которого я теперь чудесно не узнаю ничего из того, что было дорого мне в юности. 2 октября 2007 года, проспект Мира. Марк держится за стенку, когда шагает по квартире. Подолгу смотрит в окно, вцепившись в столешницу. Вчера он надумал отпраздновать день рождения в два приема. Со скидкой в ресторане еврейской общины и дома со всеми вытекающими для меня последствиями. «Дядя Марк, не будем загадывать, впереди еще 2 недели. Посмотрим, как вы будете себя чувствовать. Сколько человек вы хотите пригласить? Ну, я не знаю, 6-8. Так 8 или 6? Давайте, как в прошлый раз, пригласим 4 барышень, а остальных вы пригласите в ресторан. Мне будет трудно готовить стол для большой компании. А и что там готовить? Девки сами все принесут и сделают, не надо ничего. Девки-то его ближний круг». В основном дамы, которым за 70. Думаю, что через неделю он одумается. Ему трудно ходить, вставать с постели, мыться. Он часто ходит в туалет. Он застывает на месте, чтобы дать команду ногам передвигаться. Сегодня дядя Марк был опять недоволен страной. Предсказывал ей мрачное будущее. Ничего не будет, она развалится сама. 4 октября 2007 года. Что происходит? Вчера был какой-то концерт «Кривого зеркала». Шестаков прислал сообщение на Олбанском. «Сейчас опять поеду на концерт, Петросавский. На вчерашнем не был, а там было катастрофа. Зрители уходили пачками, все в панике». Игорь посмотрел новый спектакль у Виктюка, остался в недоумении. Света Анапольская выписалась из больницы, не дождавшись Игоря, который проводил операцию. Дома прочитала заключение врачей, где было написано «Рекомендуется наблюдение онколога». Пала духом, плакала. Позвонила Игорьку, сказала, что все кончено. Я посоветовал Игорю не миндальничать, а прямо сказать Свете, что она отстала от времени, ее диагноз уж давно не приговор, что все будет в порядке, если она доверится врачам. Медицина уж не та, что была раньше. что нужно лечиться, а не хандрить.